Глава шестая. Всякие неожиданности. Первая неожиданность не заставила себя ждать. Случилось это в тот самый день, когда Лосев и Денисов возвращались из поездки в Лупановку, переполненные всякими открытиями и догадками. А вскоре появился в управлении и Откаленко, тоже, конечно, с ворохом всяких новостей. Всех троих сразу же вызвал к себе Цветков, у которого оказался, несмотря на субботу, исследователь прокуратуры Виктор Анатольевич. Он только что провел первый допрос Серкова. Таким образом, новостей собралось много, и откладывать совещание на завтрашний день, воскресный день, никому не хотелось. Да и нельзя было откладывать, ведь по некоторым из полученных сегодня данных, меры предстояло принимать немедленно. После обмена добытыми сведениями была наконец установлена личность убитого человека. Им оказался член правления все того же садового товарищества на болоте Лямкин Семен Прокофьевич, о котором с напускной небрежностью интересовался Коровин. Теперь следовало быстро установить его место работы, то есть цех, которым он заведовал в Киевском районе города, и, конечно, место жительства, и немедленно там побывать. Было, кстати, весьма странно, что никто из членов его семьи или родственников не встревожился почти двухнедельным отсутствием Лямкина, и никто из сослуживцев, работников его цеха, тоже. Цветков, посмотрев на часы, распорядился немедленно установить адрес этого цеха и адрес, где жил Лямкин. И сегодня же надо было в эту мастерскую успеть, благо до ее закрытия оставалось еще часа три. Ну, а домой к Лямкину решено было отправиться на следующий день, в воскресенье, с утра. Однако причина убийства Лямкина пока по-прежнему была неясна. Как сообщил Виктор Анатольевич, на допросе Серков упрямо отрицал свою причастность к убийству, вопреки всем установленным фактам. Правда, фактов к моменту начала допроса было маловато, и в частности имя убитого и все сведения о нем Виктор Анатольевич не знал, и это, естественно, затрудняло дело. Впрочем, в задачу этого первого допроса и не входило немедленное изобличение преступника, и рассчитывать на это в любом случае не приходилось. Опытный Виктор Анатольевич для начала лишь познакомился с Серковым, уяснил себе его позицию, его отношение к происшедшему убийству, его защитные аргументы и доводы, не раскрывая до поры собранные против него улики. Потом, заметил Виктор Анатольевич, эти улики заставят Серкова вести себя уже по-иному, во многом признаться и лишат сегодняшней наглости. Виталий невольно подумал, что если бы был выполнен демократический принцип участия адвоката с момента ареста человека, о котором сейчас так много писали газеты, то и в этом случае тактика Виктора Анатольевича была бы самой правильной с точки зрения следствия. «Да», — сказал он, — «тут к вам ни один адвокат не придерется». «Нашел бы», — пробурчал Откаленко, — «их задача такая». Цветков усмехнулся. «Поживем, увидим». «Не так-то просто, милые мои, съехать с наезженной колеи. Не пустит». «И много проблем», — добавил Виктор Анатольевич. «Захотят ли еще сами адвокаты?» «Ну ладно», — вздохнув, сказал Цветков. «Вернемся к делу. Времени у нас мало. Вечно ты, Лосев, куда-нибудь свернешь». И, обращаясь к следователю, спросил. «Как сейчас ведет себя Серков?» «Дерзко. Все отрицает», — ответил Виктор Анатольевич, не спеша протирая очки белоснежным носовым платком и близоруко щурясь. «Взрывной характер, азартный. Кроме того, груб, неосмотрителен, не выдержан. Слова опережают мысль». «Он был судим?» — заинтересованно спросил Лосев. «Нет, карточка пришла пустая». «А кто родители?» «Говорит, нет родителей. Тетка воспитала. Умерла». «Интересно», — задумчиво сказал Лосев. «Что-то воспитание у него не сиротское». «Кстати», — Виктор Анатольевич указал очками на Виталия, — «он к вам как-то по-особому относится. То ли боится, то ли уважает. Вы что, раньше когда-нибудь с ним встречались?» «Нет», — покачал головой Виталий, — «точно не встречались». «Видимо, от кого-то наслышан», — кивнул головой Виктор Анатольевич. «Я так и подумал». «Что ж, это неплохо. Я бы вот что хотел». Он кончил протирать очки, надел их и уже новым острым взглядом посмотрел на Цветкова. «Пусть-ка с ним побеседует Лосев, а потом мы обменяемся впечатлениями. Ты же знаешь, — настойчиво произнес он, уловив в глазах того еле заметное недовольство. — Иной раз не мешает проверить себя. — Так вот, пусть Лосев с ним побеседует. Не возражаешь, надеюсь? — Пожалуйста, — проворчал Цветков, который не любил публично выделять кого-либо из своих сотрудников. — Пусть Лосев, если хочешь. — Договорились, — удовлетворенно кивнул Виктор Анатольевич, словно и не замечая недовольства Цветкова. Затем продолжал. Серков упомянул одно имя — Гриша Сопкин. Знаете такого? — Знаем, — нетерпеливо откликнулся Лосев и указал на Денисова. — Вот он его задерживал, а я с ним беседовал. Виктор Анатольевич быстро повернулся к Денисову и настороженно переспросил. — Задерживали? — Это до меня, — скромно поправил Валя. — Но я с ним познакомился. — А в связи с чем Серков упомянул этого Сопкина? — поинтересовался Виталий. Записочку тот носил Марине Булановой и еще кому-то с приглашением в ресторан. Но сам такого приглашения, кстати, не получил. «Это когда вы собирались задерживать Серкова», — пояснил Виктор Анатольевич, никак при этом не намекая на досадную неудачу той операции, и в свою очередь спросил Денисова. «Ну, и какое впечатление произвел этот Сопкин?» «Трусоват, кажется», — усмехнулся Валя. «Всех боится. Отца, Помазнева». «Это кто?» — поинтересовался Виктор Анатольевич и тут же вспомнил. «А, это приятель его, с которым он на вокзал приехал». «Ну да, да». «Помазнева мы посадили, он суда ждет», — добавил Денисов. «С ножом на людей кинулся, пьяный». «Но Сопкин ничего такого не делал, его отпустили, отец за ним приехал». «Так-так», — задумчиво произнес Виктор Анатольевич. «Какие же у него отношения с Серковым, известно?» «Пока не ясно», — покачал головой Денисов. «Не ясно», — все так же задумчиво повторил Виктор Анатольевич. «А надо, чтобы было ясно». «Давайте я с ним потолкую», — предложил Лосев. «Завтра же и заеду к нему домой. Заодно посмотрю, что за семья. А Лямкиным пусть займется Откаленко», — он усмехнулся. «У него обязательства перед товарищем Коровиным, а то его в садовое товарищество не примут». Все засмеялись. А Цветков, по привычке, крутя в руках сложенные очки и все еще не очень отошедший от своего недовольства, сухо сказал. — Ладно, поезжай. — И ты тоже, — он очками указал на Откаленко. — Сегодня еще успеешь в мастерскую, а завтра с утра домой к этому Лямкину. — А ты, Лосев, в понедельник побеседуй с Серковым. — Все так же, — сухо продолжал Цветков. — Ты же слышал, тебе следователь поручение дал. — Так точно. — коротко ответил Виталий, подчиняясь его официальному тону, и про себя догадываясь, конечно, откуда этот тон взялся. Уж кого-кого, а Кузьмича он изучил достаточно хорошо. «Главная задача сейчас — найти второго с документами Журавского», — продолжал Цветков. «Этот будет поопаснее Серкова. Убийца-то он, по существу. Он сидел рядом с жертвой в машине. Ну и, конечно, выяснить причину убийства. Деньги? — Похоже. Но тогда встают другие вопросы. Откуда у Лямкина такие деньги? — Не его? Тогда чьи они? Откуда? Потом странно, что Коровин не заявил в милицию об исчезновении Лямкина, и вообще никто не заявил. А ведь Серкова они ищут. — Да, — согласился Виктор Анатольевич, — много остается вопросов. Слишком много. А мы между тем выходим на новый объект, это самое товарищество. «Вернее, — поправил Цветков, — нас выводят на это товарищество». «На болоте», — добавил Лосев иронически, однако же и с ноткой озабоченности тоже. «Никогда еще мы таким делом не занимались». «Это мне объяснили», — усмехнулся Откаленко. «Новые, мол, времена пришли. Массовая тяга горожан к земле. Сначала была автомобилизация, вон уже 20 миллионов владельцев личных машин в стране стало. Тоже социальный процесс. А теперь людей на землю с городского асфальта потянуло. Все закономерно и прогрессивно. А для нас — новая криминогенная область». «И жди новые виды преступлений», — кивнул Виктор Анатольевич. Неожиданно на тумбочке возле Цветкова зазвонил внутренний телефон. Дежурный по управлению доложил. «Товарищ полковник, вас по спецсвязи Ялта вызывает». «Иду», — коротко ответил Цветков и, поднявшись из-за стола, сказал. «Вы меня обождите, я сейчас. Небось, по этому же делу.